Глава 20. Если долго смотреть на звезды. После победы над черной тучей жители города Больших Фонарей вернулись к обычной жизни. Когда они убрали весь мусор и навели порядок, улицы стали еще краше, чем прежде. И среди радостных хлопот никто не обратил внимания, когда именно сам собой погас волшебный маяк. С наступлением вечера по-прежнему выходил свой световой дозор, старый фонарщик, и на улицах зажигались большие фонари. От летучих мышей в городе не осталось и следа. Все они переселились назад, в подземные пещеры. Зато под крышей каждого дома лепили гнезда щебетуньи-ласточки и быстрые стрижи, заливисто вычерчивали в закатном небе свои зигзаги. Пень поселился в доме у Юли и крепко подружился с пушистой кошкой Брунхильдой, которую он ласково прозвал котенком Мохнатого. Кошка и думать не думала охотиться на мышонка, ведь он был легендарным героем. Горожане частенько приносили ему самые изысканные лакомства, которыми он щедро делился с Брунхильдой и Юлей. Дельфин Грэм и Мохнатый стали просто не разлей вода. Они не раз охотились вместе в океане, играли и дурачились. Иногда теплыми вечерами к ним присоединялись Аль с Алей. И тогда вся четверка ныряла и резвилась в ласковых волнах. А когда солнце садилось, они долго плавали среди отраженных созвездий, и Мохнатый рассказывал удивительные истории об Орионе, Плеядах, Большой Медведице и Гончих Псах. Минута за минутой, час за часом проходили дни, складывались в месяцы и годы. И куранты на часовой башне исправно отсчитывали время, благодарственным перезвоном, провожая его в вечность. В городе Больших Фонарей не по дням, а по часам подрастали маленькие жители, и рассказы о черной туче, каменном удаве и злой сове казались им просто сказками. Да и взрослые быстро позабыли о черных днях. Как-то на праздник летнего солнцестояния шутник-пекарь налепил фигурных пряников шоколадной глазурью, каракурок и рукокрылок. Печенье пошло за милую душу, а горластик, преисполнившись боевого духа, истребил такую прорву пряничных мышей, что поэту пришлось несколько дней отпаивать его укропной водой. Кстати, заметим, что хвост у Кочета отрос пуще прежнего. Можно сказать, что это был даже не хвост, а целый перьевой парус. Поэт в погоне за точными словами для описания глаз хранителя времени, пролетел на Пегасе через множество неведомых миров. Он так огранил свой слог, что слова в его стихах засияли, как магические кристаллы, и через них можно было увидеть то, о чем ни в сказке сказать, ни пером описать. А художник как ни старался, так и не смог подобрать краски, чтобы изобразить животворный взгляд волшебника. Но зато он написал столько дивных картин, что для них построили стеклянную башню, иллюзион, и теперь жители могли любоваться его полотнами не только изнутри, но и снаружи. Наши Аль и Али очень выросли, а после всего пережитого сблизились еще больше, чем их и Бина. Они любили бродить вдвоем по берегу лунных приливов. Как-то на излете лета они взобрались на высокий мыс и, сидя в благоухающих травах, долго-долго любовались звездным небом. Бесшумно чиркали по небу падающие звезды, и друзья спешили загадать желания. Желаний у них было много, самых высоких, самых прекрасных. Ведь они были романтиками, с пылкими и благородными сердцами. И так бы хотелось поведать об их мечтах. Но тогда мечты могут не сбыться, не правда ли? Вот бы еще раз встретить парадокса, мечтательно проговорила Аля. После победы над своей брынзой он больше не появился. Да и явится ли когда-нибудь еще? «Да, парадокса не позабудешь», — вздохнул Аль. Органист видел его лишь мгновение, когда космический пес своим дыханием разрушил его каменную скорлупу. Но сколько чарующих мелодий написал он, вспоминая об этом. «У каких неведомых планет лежит твой путь, парадокс?» — обратилась девочка к ночному небу. «Как бы мне хотелось полететь рядом с тобой!» «Если мы летаем во сне, то сумеем полететь и наяву. Ведь, как говорит Дидро, не все, что снится, сон». «Именно так, Аль». Время умчалось мимолетной звездой, и мы выросли на целую вечность. И все это было давным-давно. Так давно, что, наверное, и быть не может. Знаешь, Аль, сегодня я решила померить то кольцо, что послал мне Парадокс. И представь, теперь оно мне впору. Вот, смотри. Аля протянула к небу правую руку, и на безымянном пальце лунно сверкнуло гладкое кольцо, загадочный дар космического гостя. И в это самое мгновение среди мигающих созвездий и падающих звезд вспыхнули две пронзительные золотисто-голубые звездочки. «Смотри, Аль!» «Смотри!» — закричала Аля. «Это же его глаза!» Звездочки подбегнули и пропали. «Да, я видел, Аля. Верю, что нас ждут новые необыкновенные приключения. Ведь пес Парадокс никогда не появляется случайно. Аль, а вдруг нам все показалось? Но ведь одно и то же не может показаться сразу двоим. Зато можно увидеть невидимое, если долго смотреть на звезды».